Если я ничего не скажу Норе, то только потому, что мне так хочется, а вовсе не из боязни. Идите, глотайте свой тодди», — добавила она с внезапным раздражением. «Привет Хуану Хуста». Примечание. Тодди — пунш. Сначала он решил подняться в бар, выпить виски, уверенный, что без этого ему не обойтись. Но уже в коридоре почувствовал очарование ночи под звездным небом, и ему захотелось увидеть море и привести в порядок мысли. Было уже за полночь, когда он облокотился о поручни бакборта, довольный тем, что оказался один на палубе. Он не мог видеть Персию, стоявшего за вентилятором. Где-то вдалеке раздался удар рынды, возможно, на корме, а может и на капитанском мостике. Медрана посмотрел вверх. Как всегда, фиолетовый свет, который словно источали сами стекла, неприятно поразил его. Без всякого интереса он спросил себя, а наблюдали ли за капитанским мостиком те, кто провел день на верхней палубе, загорая или купаясь в бассейне. Сейчас его интересовала лишь долгая беседа с Клаудией, которая закончилась удивительно спокойной, тихой нотой, словно Клаудия и он постепенно погрузились в сон подле спящего Хорхе. Нет, они не заснули, но, возможно, им пошло на пользу то, о чем они говорили. А, возможно, и не пошло, по крайней мере, для него личные излияния не могли ничего разрешить. Прошлое не стало более ясным, зато настоящее вдруг стало более приятным, более наполненным, подобно островку времени, который осаждает ночь, неизбежность рассвета, а также послушные воды, привкус радости позавчерашнего и вчерашнего дня, и этого утра, и этого дня. Но на острове вместе с ним находились Клаудия и Хорхе. Не привыкший обуздывать свои мысли, он спросил себя, был ли этот словарь островной нежности порожден чувством? И как это случалось не раз, не озарялись ли его представления светом заинтересованности? Клаудия была еще красивой. Разговаривая с ней, он словно бы делал первый робкий шаг к любви. Он подумал, что ему не помешает и то, что Клаудия по-прежнему влюблена в Леона Лифбаума. Словно реальность Клаудии существовала совершенно в ином плане. Это было странно, это было почти прекрасно. Они уже знали друг друга намного лучше, чем несколько часов назад. Медрана не помнил другого случая в своей жизни, когда бы отношения возникали так легко и естественно, почти как необходимость. Он улыбнулся, отчетливо представив себе. Он чувствовал это, он был в этом абсолютно уверен. Как они оба, сойдя с обычной ступени и взявшись за руки, спустятся к иному уровню, где слова становятся предметами, отягощаются чувством или запретом, значимостью или упреком. Это случилось именно в тот момент, когда он так недавно, совсем недавно, сказал ей «Мать Хорхе, маленького львенка», и она поняла, что это не было дешевым обыгрыванием имени ее мужа, а что Медрана словно положил ей на раскрытой ладони хлеб, цветы или ключ. Дружба зарождалась на прочной основе различий и разногласий, ибо Клаудия только что произнесла суровые слова, почти отказывая ему в праве следовать по давно намеченному жизненному пути. И в то же время с каким-то тайным стыдом добавила, «Кто я такая, чтобы порицать тривиальность, когда моя собственная жизнь?» И они оба замолчали, смотря на Хорхе, который сладко спал, повернувшись к ним лицом. Он был прекрасен в слабом свете каюты, изредка вздыхал и что-то бормотал во сне. Маленькая фигурка Персио неожиданно возникла перед ним, но ему не было неприятно увидеть его в этот час, в этом месте. «Я сделал одно весьма любопытное наблюдение», — сказал Персио, облокачиваясь на поручни рядом с Медрано. «Просматривая список пассажиров, я пришел к поразительным выводам. Я с удовольствием ознакомился бы с ними, друг Персио. Они не слишком ясны, но главный из них зиждется, кстати говоря, прекрасное слово, полное пластического смысла, на том, что почти все мы находимся под влиянием Меркурия. Да, серый цвет — это цвет списка, назидательное единообразие, где насилие белого и уничтожение черного сливаются в жемчужно-сером, чтобы напомнить лишь об одном из чудеснейших оттенков этого цвета.